Да, в самом деле мало читаемо. Вот. У Анны в глазах блеснул озорной огонек. А теперь загляните в тетрадь, что я вам дала. Я повертел пакет в руках, хотел вскрыть, но передумал. Верю, Аня. Памятные тетради — это другое. Извините, но мне сейчас нужно успеть еще на одну важную встречу, а документы верну в целости и сохранности, не сомневайтесь. Верю. Эхом откликнулась девушка и вдруг стиснула кулачки на груди. Найдите его, Дмитрий Алексеевич. Обещаю, Аня. Я постарался ободряюще улыбнуться. И уверен, ваша помощь здесь совершенно не лишняя. Важную встречу я, что называется, сам себе накаркал. Едва вышел из библиотеки, как взвыл мой мобильник. Номер не определился. «Слушаю, Котов», — осторожно сказал я. «Ты меня слушай, а не Котов», — хохотнул в трубке Олег. «Куда пропал?» «Я, между прочим, работаю, как вол. А не желает ли господин вол слегка подкрепиться?» «Желает». Особенно господин Вол обожает доморощенных юмористов под соусом бешамель. Ага. Ну что ж, тогда на том же месте, в тот же час. И без опозданий, рявкнул я. Ракитин позвонил, в общем-то, как нельзя вовремя. Я и сам подумывал, куда бы зайти подкрепиться, ибо Машин утренний омлет давно распался на аминокислоты и углеводы. Тем же местом... На нашем с Олегом личном языке именовалась любимая таежная пать. Туда я и направился. До того же часа, то есть полудня, оставалось 10 минут. Ракитин, как всегда, был точен и неумолим. «Ты опоздал на 3 минуты. Что тебе, стайер?» — огрызнулся я, усаживаясь напротив него за столик возле огромного во всю стену окна, полуприкрытого легкими жалюзи ввиду завладевшей городом жары. «По такой погоде вообще надо ползком передвигаться». «По такой погоде надо на пляже валяться, да девушек в бикини разглядывать», — ухмыльнулся Олег, озирая мою потную физиономию. «Потерю воды будешь восполнять?» «Еще бы!» Ракитин щелкнул пальцами, и перед нами почти из воздуха материализовались 2 большие кружки с пенными шапками. От проворного официанта остался лишь легкий ветерок. «Вот это сервис!» — крякнул Олег, поднимая свою кружку. «И да разойдется влага по периферии телесной, ибо, видит Бог, мы не пьем, а лечимся!» — торжественно произнес я. «Аминь!» «Хорошо сказал!» — восхищенно помотал головой Ракитин. «Аминь!» Утолив жажду, мы не спеша приступили к салату. Наблюдательный Олег покосился на толстый пакет, который я положил на край стола. «Ставлю полсоверена, Холмс, что вы раскопали нечто интересное». «Вам не откажешь в проницательности, инспектор», — подмигнул я. «В этом пакете, я уверен, находится доказательство невиновности Антона Урманова, а также сведения, которые позволят нам обнаружить истинного преступника». «И что же там?» — ткнул пальцем в пакет Ракитин. «Памятные тетради русского ученого Крашенинникова». Вот. И я так тоже сначала отреагировал. Но дело в том, что именно эти тетради накануне своего исчезновения Урманов заказал в библиотеке. «Не вижу связи с преступлением», — скептически нахмурился Олег. «Ну, все элементарно, инспектор. Урманов занимается научными изысканиями по истории Сибири, заказывает материалы по Великой Сибирской экспедиции, а спустя 2 дня происходит ограбление, похищены древние сибирские раритеты, и Урманов тоже исчезает». «По-моему, это как раз указывает на причастность Урманова к ограблению», — невозмутимо перебил Ракитин. «Да что ж вы там все твердолобые такие?» — взорвался я. «Ну почему не посмотреть с другой стороны? Урманов узнает из материалов экспедиции об истинной ценности этих раритетов и решает помешать злодеянию». «Откуда он вообще узнал о готовящемся преступлении?» «Вот об этом я и собирался тебе рассказывать». Я торопливо передал Олегу содержание своих утренних бесед с Шишкиным и Сарыгиным. «Интересный расклад», — хмыкнул Ракитин. «А моему сотруднику оба ничего подобного не рассказывали». «Любовь народа к милиции безгранична, а потому не может быть выражена словами», — съязвил я. Олег и ухом не повел. «Допустим, все так и было. Но где же тогда твой Урманов?» «Там же, где и этот шаман». «А, тот самый, что дважды отметелил мастера рукопашного боя Дмитрия Котова», — ехидно прищурился Ракитин. «Ничья. Сам себя он называет Шулкем Уетыр Алыхына». «Претенциозно. Может, Урманов и впрямь шаман?» «Кстати, об Урманове. Ты нашел некоего Михаила из Шигарки?» «Предприниматель, без образования юридического лица, Михаил Евсеевич Измайлов, 29 лет, не женат, мастер спорта по горному туризму и рафтингу, пропал 3 дня назад», — ровным протокольным голосом сообщил Олег. Я едва не поперхнулся. «Ты что? Как пропал?» «Обыкновенно. Не явился в понедельник утром в свою контору. Никому не сообщил о своем отъезде. Сосед видел, как Измайлов сел в свой джип и укатил в направлении Томска. А дальше? Что дальше? Его помощник и управляющий делами Игорь Никитенко в полной растерянности. Шеф никого не предупредил. Телефон заблокировал. А тут крупная сделка на носу». Ракитин оставил пустую тарелку из-под салата и принялся за румяных чебурят, макая их в свой любимый сырный соус. «Так вы предприняли что-нибудь?» — не сдержался я, забыв про свою порцию горячего. «Розыск? Ну, это, Димыч, дело не скорое. Конечно, сотрудники заявление написали, отдали его участковому, тот отложил его по закону на 72 часа, которые истекли только сегодня». «Слушай, капитан», — сказал внезапно севшим голосом, — «ты будешь смеяться, но я бы на твоем месте сделал сравнительный анализ ДНК Измайлова и найденной в апреле кости». Настала очередь бледнеть невозмутимому Ракитину. «Ты это серьезно?» «Нет, юмор у меня такой!» — нервно оскалился я. «Ты же знаешь, что у меня бывают озарения». «Помню». Олег резко посуровил, подобрался и достал мобильник. «Афанасий Иванович?» «Ракитин говорит. Приветствую. Слушай, надо бы вне очереди сделать один анализ. Я вечером запрос оформлю как положено. Так вот, надо сравнить ДНК той кости, что я на медне присылал, и одного господина. Измайлов его фамилия. Он предприниматель, потому его данные по ДНК должны быть в Авире». «Ага. Спасибо». Олег спрятал телефон и снова принялся за чебурят, бросая то и дело на меня настороженные взгляды. Но я упрямо ел молча. Собственно, это действительно было озарением. Я и сам от него прибалдел. Но ведь может такое быть? Может. И тогда шаман автоматически становится не просто преступником, а особо опасным, возможно, даже маньяком. Религиозные фанатики — самые опасные маньяки. Эта истина тысячи раз подтверждена самой историей цивилизации. Но если шаман совершил это ужасное злодеяние, то и над Урмановым висит такая же смертельная угроза. Я решительно отложил вилку и схватил пакет. «Ты собираешься читать свои памятные тетради прямо здесь? Почему бы нет?» «Думаю, это не очень удачная мысль», — покачал головой Олег. «Предлагаю поступить по-другому. Мы с тобой едем в управление. Я предоставляю тебе кабинет с диваном. Читай там хоть всю ночь. Бутербродами обеспечим. Безопасность гарантируем». «Хорошо», — подумав, согласился я. «Наверное, так действительно будет лучше. Надо только в редакцию сообщить». «Из управления позвонишь». Ракитин распахнул дверь и сделал приглашающий жест. «Располагайтесь, Холмс. Думаю, здесь вам никто не помешает дедуктировать». «Благодарю, инспектор. Надеюсь, что не обману ваших ожиданий, и к утру я укажу вам, где ловить преступника». «К Комната была самой обычной. Стол, три стула, диван в одном углу и полудохлый фикус в другом. Стол оказался девственно чист. Никаких бумаг и пищих приборов. Только исцарапанный, засаренной трубкой старенький панасоник. «Хозяин временно отсутствует, так что кабинет в полном твоем распоряжении», — пояснил Олег. «Телефон работает, выход в город через девятку. Мой внутренний — 234, оперативного дежурного — 101. «Спасибо». Я уселся за стол и положил на него пакет. Ракитин внимательно посмотрел на меня и молча вышел, прикрыв дверь. Я некоторое время отрешенно разглядывал пакет, потом все же решился и разорвал плотную бумагу. На стол выпала толстая книга в уже знакомом кожаном переплете. С первого взгляда было ясно, что это современная обложка. Внутри оказались листы рыхлой серой бумаги с бледными синеватыми типографскими оттисками. На титульном листе сверху стоял герб Российской империи, а внизу штамп Ее Императорское Величество, Академия типография, Санкт-Петербург, 1888 год. Понятно. Подлинники либо не сохранились, либо, наоборот, содержатся за семью замками в специальном боксе. Следующий лист был озаглавлен «Памятная тетрадь номер один», писана Степаном Крашенинниковым, адъюнктом натуральной истории и ботаники Ее Императорского Величества Академии наук, август-сентябрь 1745 года Рождества Христова. Когда я переворачивал следующую страницу, на миг возникло ощущение стремительного полета. Так сознание отреагировало на погружение в дела давно минувших дней. Я углубился в чтение. Поначалу шло туго. Шрифт был неровный, бледный, плюс старая орфография, плюс отсутствие знаков переноса и обилие вышедших из употребления слов. Но я сразу понял суть объяснений Анны. Это действительно были сугубо личные записки по памяти событий, что произошли с участием молодого и амбициозного ученого во время его первой в жизни научной экспедиции. Вся первая тетрадь посвящалась описанию подготовки к путешествию и знакомству с планами будущих исследований. Это пока не имело какого-либо отношения к нынешнему расследованию, но читать все равно было интересно. Я так увлекся, что не сразу сообразил, что за посторонний звук исходит из кармана. Наконец сообразил, что это заливается мобильник. Звонила Анна. «Дмитрий Алексеевич, помогите, я не знаю, что мне делать». «Что случилось, Аня?» «Мне только что звонил Антон». Я едва не выронил телефон. «Откуда звонил?» «Не знаю. Он очень странно разговаривал, будто на бегу». «Что? Что он вам сказал?» «Он просил не беспокоиться, сказал, что с ним ничего не случилось, но лучше его не искать, потому что это может быть опасно». «Для кого?» «Для меня». Девушка всхлипнула, в голосе прорезались истерические нотки. «Дмитрий Алексеевич, я боюсь. С Антоном что-то не так». «Спокойно, Аня». Я постарался говорить твердо и уверенно, хотя не испытывал ни того, ни другого. «Я сейчас нахожусь в управлении криминальной милиции. Это на Зеленом проспекте. Приезжайте сюда немедленно. Мы втроем, вместе с капитаном Ракитиным, все обговорим и решим, что предпринять. Вы меня поняли?» «Да». «Вы где сейчас?» «Дома». «Берите такси и приезжайте». «Хорошо, спасибо». Анна дала отбой, и я тут же перезвонил Олегу, пересказав ему суть дела, добавил. «Мне кажется, что звонил не Урманов». «Почему?» «Не знаю». «Скажи охране внизу, чтобы пропустили девушку». «Само собой». «Как продвигается чтение?» «Помаленьку. Будь что интересное, сообщу». Нуреева появилась минут через 20. Лицо осунулось, но глаза сухие, губы плотно сжаты. Мы собрались в кабинете Олега, и он попросил девушку еще раз рассказать, что известно об Урванове. «А вот и у Дмитрия Алексеевича мнение, что звонок был не от Антона», — сообщил Ракитин, когда Анна замолчала. «А от кого?» — вскинулась она. «Думаю, это был тот, за кем он гнался», — сказал я. «У меня предположение, Аня. Давайте вы сейчас наберите сами номер, откуда был звонок, и еще раз внимательно послушайте голос, а лучше, если сможете сделать проверку. «Как это?» «Ну, задайте ему в разговоре какой-нибудь вопрос, ответ на который может знать только Антон». «Да, это было бы неплохо», — подтвердил Олег. «Хорошо», — вздохнула девушка и достала мобильник. Но минуло не меньше двух десятков гудков, прежде чем на том конце отозвались. «Говорите с ним, будто с Антоном», — шепнул Ракитин. «Привет, Тошка», — громко произнесла Анна. «Ты куда пропал?» Я быстро написал на листке. «Скажите ему, что есть новая информация о Крашенинникове, пусть приедет в библиотеку». Анна послушно повторила предложение в трубку, потом отрицательно качнула головой. Поговорив еще с полминуты, она отключила телефон. И без того темные глаза ее стали совсем черными, уголки губ опустились. Она снова готова была расплакаться, и я поспешил спросить. «Это он?» «Нет!» — почти выкрикнула девушка. «Это не Антон, но голос очень похож». «Почему же вы решили, что это не он?» — спросил Олег. «Я его всегда ласково звала Тошкой, а он меня мотыльком. У нас такая игра была». «А сейчас?» «Он ни разу не назвал меня. Это не он». Она, наконец, разрыдалась, и мы не стали ее успокаивать. Нервному напряжению всегда надо давать выход. Постепенно Анна затихла, сгорбившись и спрятав лицо в ладонях. Тогда я осторожно, почти по-отечески обнял ее за плечи и принялся шептать на ухо всякую ласковую и смешную ерунду. И мои старания все-таки увенчались успехом. Девушка, наконец, посмотрела на меня, и слабая улыбка светлячком озарила ее милое заплаканное лицо. Ракитин откашлялся и сказал: «Анна Рафиковна, если хотите, дежурная машина отвезет вас домой». Девушка с благодарностью молча кивнула ему. Памятная тетрадь номер 8, писана Степаном Крашенинниковым, профессором натуральной истории и ботаники Ее Императорского Величества Академии наук. Февраль 1755 года, Рождества Христова. 19 февраля 1755 года. Сегодня я наконец-то закончил свою многолетнюю работу. Описание разнообразия и свойств растительного царства земли Камчатки. Вот полное наименование сего труда. Думается, труд мой не останется напрасным. Новая императрица наша, Елизавета Петровна, благосклонно отнеслась к деятельности Академии, но решила, что одной для такой великой страны, как Россия, будет мало. Уже вовсю идут разговоры о скором открытии Российской Академии наук в Москве. Занимается этим сложнейшим делом молодой русский ученый-самородок Михаил Васильевич Ломоносов, пришедший, говорят, в старую столицу с одной котомкой за плечами из какого-то глухого уезда. Что ж, честь и хвала таким самородкам. Может быть, именно им суждено возвысить Россию перед всем миром. Я хочу написать о другом. Они вернулись. Мои кошмары вновь преследуют меня. Это началось, когда я вернулся из последней поездки по Новгородской и Ладожской земле. До этого на протяжении многих лет я и думать забыл о белом шамане, древнем боге Тенгри и его слугах, о которых успел прочитать в берестяной книге с капища Козырогаш. Может быть, всему виной мое случайное знакомство с чудским шаманом Альпиреком. Интересно, что у чуди, схожий с кузнецкими татарами пантеон древних божеств и прочих духов. В чудском поселении, где нам пришлось провести более 3 суток из-за разыгравшейся пурги, я стал свидетелем камлания шамана по прозвищу Альпирек, что буквально означает «тот, который умеет говорить с духами», призванного хозяином дома мунчаком, дабы вылечить от лихорадки свою дочь. Мне было разрешено остаться на время действа, потому что перед этим я самолично удалил мунчаку больной зуб. Чудичу явно полегчало, и он тут же проникся ко мне большим уважением и благодарностью. Так вот, этот самый Альперек в моем присутствии взывал не к кому-нибудь, а Тунгре. Когда я позже осторожно поинтересовался, шаман охотно объяснил, что Тунгре — главный дух верхнего мира, ведущий жизнью людей, животных и птиц. А непосредственными помощниками у него на земле являются чайка Альде и волк Укчу. «Альде все слышит, Укчу все видит», — кивал на мои расспросы Альперек. Тогда-то я и вспомнил про Тенгри и белого Кама Салагая. Вернувшись из похода, я не удержался и извлек из тайника сибирские находки. Много времени провел я, разглядывая фигурки огненного коршуна, Елканы-Тылген, и небесного пса, Куклекет, но так и не рискнул вновь развернуть берестяную книгу Тенгри. Однако, как оказалось, даже простого созерцания хватило, чтобы пробудить к жизни неизвестные тонкие эманации, обладающие силой воздействия на разум человека и вызывающие бредовые картины наяву и страшные сновидения. Скоро месяц, как почти каждую ночь мне снится один и тот же сон. Я бегу по бесконечной ковыльной равнине к высокой горе у самого Окаема. Надо мной в низком сером небе кружит гигантский коршун, а позади слышны хриплые дыхания и топот нагоняющего пса. Я должен успеть добежать до горы, тогда я спасен. Но коршун вдруг бросается ко мне из-под небесья, из глаз его выплескивается ослепительный свет, а с бьющих крыльев срываются огненные перья, поджигающие ковыль вокруг меня. Я останавливаюсь, ибо некуда больше бежать, и в этот миг в огненный круг впрыгивает огромный черный пес и кидается мне на грудь. Я просыпаюсь в последнюю секунду, весь мокрый, с болезненно бьющимся сердцем. Иногда мне кажется, что оно однажды не выдержит и лопнет от напряжения. Или черный пес успеет добраться до него и вырвет из моей груди. Но самое страшное, что недавно кошмар объявился наяву. Я возвращался поздно вечером из академии, где читал лекцию по ботанике ладожской земли юным студиозусам, и вдруг отчетливо услышал позади цоканье когтей по булыжнику мостовой и прерывистое собачье дыхание. Я замер, как вкопанный, остановился и пес. Тогда я, превозмогая судорогу страха, оглянулся через плечо и ничего не увидел. А должен был, ведь улица сплошная стена из фасадов и заборов с воротами, запертыми на ночь, ни одной подворотни поблизости. Животному, к тому же явно крупному, просто некуда было деваться. Но тем не менее мостовая была пуста. А позавчера, тоже припозднившись, я, чтобы сократить путь, решил пересечь Дворцовую площадь напрямки. И когда я достиг середины большого и темного открытого пространства, то услышал над головой приближающееся хлопанье огромных крыльев и крик. Я знаю, как кричит коршун, заметивший добычу. В отчаянии я бросился бежать, чувствуя затылком жар от каждого взмаха, и достиг линии фонарей прежде, чем жуткая птица решила напасть. Я увидел каких-то людей у парапет набережной и закричал: «Помогите!» Двое мужчин, оказавшихся припозднившимися гардемаринами, подхватили меня под руки, не дав упасть в полном бессилии. Они спрашивали меня, что случилось, но я не смог заставить себя рассказать им о своем кошмаре. Лишь попросил проводить до дому. Благо, эти славные молодые люди тоже направлялись на Васильевский остров. А сегодня сон был другой. На этот раз ко мне пришел седой старик, которого я встретил на базаре Томска. Я почему-то теперь твердо знал, что он шаман, кам из какого-то татарского рода. Старик говорил на своем языке, но я почему-то прекрасно понял его. «Актелгер, ты должен совершить Теничлану Голефе, обряд умиротворения. Тенгри должен спать, иначе беды и смерть обрушатся на всех, кого увидит Елкны Тылген и учует Куклекет. Я не могу совершить этот обряд. Услышал я свой голос будто со стороны. Я Актелгер, а не Аккам. Тогда ты должен вернуть священную книгу Тенгри и ее стражей в Козырогаш, и новый Аккам довершит нарушенный вами. И этого я тоже не могу теперь сделать. Тогда ты умрешь, Актелгер. Старик взмахнул руками и вдруг превратился в огромного коршуна. В ужасе я проснулся. Я чувствую, что силы мои тают, как снег на печке. Я знаю, что не доживу до рассвета. Но я должен успеть написать просьбу для Федора. Я верю, он выполнит ее. Последнюю волю покойного брата. На этом запись в последней памятной тетради обрывается.